Третье. Ищейки поджимали хвосты, скулили и никак не желали брать след. И я не мог их за это винить. Дьявол. Да мне и самому совершенно не хотелось участвовать в облаве. Пусть солнце давно взошло, но слишком уж шустрыми для обычных ходячих мертвецов были вчерашние покойники. Неприятные сюрпризы они сумеют преподнести и при свете дня. «Инспектор», — негромко обратился я к Роберту Уайту, — «дело выходит за пределы нашей компетенции. Надо уведомить третий департамент». Начальник остро глянул в ответ и улыбнулся. «Беспокоит нарушение процедур?» «Не волнуйся, Леопольд, я уже отправил телеграмму в Ньютон-Маркт». «Но...» «Брось!» — оборвал меня инспектор. «Ситуация не терпит отлагательств. Мы должны действовать незамедлительно». Начальник фабричной охраны был с этим утверждением всецело согласен. «Рабочие на грани бунта», — заявил он. «На ночную смену их не загнать даже под дулом пистолета». Я бы мог сказать, что это не наши проблемы, но не стал. Инспектор для себя все решил. Так какой смысл впустую сотрясать воздух и навлекать начальственный гнев? Повезло еще, что оглушенные кочегары отделались ушибами, а починка простреленного паропровода заняла у ремонтной бригады меньше получаса. Все могло обернуться куда как хуже. Инспектор Уайт дал отмашку сержанту местного отделения, и тот громогласно скомандовал. «Рассыпаться цепью, без команды не стрелять. Выступаем». Всего в облаве принимало участие два десятка человек, а наряду с полицейскими к поискам неупокойного привлекли сотрудников фабричной охраны. Котельная стояла на отшибе. Сразу за огороженными дощатым забором угольными кучами начинался обширный пустырь. К откопанному там котловану протянулась разбитая дорога. Среди куч земли замерла неподвижная громада парового экскаватора. Землекопы сегодня на работу не вышли. «Здесь следы!» — крикнул вдруг Джимми и вскинул над головой дробовик. «Инспектор, сюда!» Удиравший от котельной покойник бежал, не разбирая дороги. В грязи тут и там пестрели прихваченные утренним морозцем смазанные следы. Отпечатки босых ступней перемежались отметинами ладоней. И было не разобрать, вскакивал беглец и снова падал, или же сразу несся на четвереньках. Следы привели к котловану, загонщики рассыпались по его краю, напряженно вглядываясь в тени на дне. Внизу хватало неровностей и ям, и все же незамеченным человек мог остаться, лишь полностью зарывшись в землю. Инспектор Уайт в задумчивости прикусил мундштук курительной трубки, а потом обратил внимание на кучу грубо отесанных камней на склоне холма и спросил у начальника фабричной охраны. «Что это?» Тот в ответ лишь развел руками. На помощь пришел сержант. «Говорят, при падших здесь был монастырь», — сообщил он, наморщив лоб. «Заброшен уже с полвека. Кельи вырублены прямо в скале, вот вход и засыпали, чтобы мальчишки не лазили. Не ровен час завалит кого-нибудь». «Очень интересно», — пробормотал инспектор. «Заброшенный монастырь, но надо же!» У меня от этих слов по спине мурашки побежали. «Инспектор, смотрите!» — встрепенулся вдруг Рамон. «Там провал, нет?» И в самом деле, у противоположной стены котлована, грунт обвалился и открыл узкую щель, темную и глубокую. «Первым пропал землекоп, так?» — прищелкнул пальцами инспектор Уайт. «Все вниз!» По деревянным сходням мы спустились в котлован и настороженно обступили подозрительную щель. Рамон приблизился к ней, посветил фонарем и сразу попятился назад. «Есть проход», — сообщил он. Я мысленно выругался, снял с предохранителя цербер и сунул его обратно в карман плаща. Стволами в этом образчике оружейного гения Теслы выступали закрепленные в съемном блоке гильзы, поэтому о приличной кучности речи не шло. Зато, благодаря наличию электрического воспламенителя и алюминиевой оболочки пуль, пистолет позволял поражать и малефиков, и выходцев из преисподней. Не сами ведь по себе, неупокоенные, из могилы выбрались. «Леопольд?» – ожидаемо окликнул меня Роберт Уайт. «Да, инспектор». «Идешь первым. Рамон, прикрывай». «Джимми, Билли, вы со мной». Оспаривать приказ я не стал, вместо этого вытащил из кобуры ротштейр. Дослал патрон и принял у напарника электрический фонарь. Рамон снял с плеча лупару, упер приклад в плечо и покрутил головой из стороны в сторону, разминая шею. На его скуластом лице не отразилось ни тени эмоций, но уверен, поручение инспектора понравилось ему ничуть не больше моего. «Сержант, вы с парнями за нами!» Распорядился Уайт и дал отмашку. «Лео!» «Вперед!» Страх ворохнулся в душе острыми лезвиями, но я пересилил подсознательное неприятие подвалов и протиснулся в узкую щель. Проход уходил прямиком вглубь горы. Яркий луч фонаря осветил его на добрый десяток метров, и у меня немного отлегло от сердца. Неожиданного нападения опасаться не приходилось. Рамон напряженно сопел позади. Лишь раз он остановился и предупредил пробиравшихся следом констеблей. «Не наседайте!» Джимми и Билли в ответ нервно ругнулись, но наступать на пятки крепышу перестали, а потом проход расширился. Из земли выросли каменные ступени, и мы начали подниматься по ним, медленно и настороженно. «Прикрывай!» — шепнул я Рамону, когда впереди возник темный провал, и луч фонаря светлым пятном заметался по высокому куполообразному потолку. Констебль передал мое поручение дальше, а я сделал несколько глубоких вдохов и ступил в просторное помещение, темное и пустое. Лишь у дальней стены возвышалось основание сломанного алтаря, да осыпался грудой камней проход кельям. Неупокоенного внутри не оказалось. Я поводил фонарем, убедился в отсутствии опасности и сдвинулся, освобождая дорогу Рамону. Тот с лупарой на изготовку шагнул в другую от двери сторону. И к нам присоединились констебли и Роберт Уайт. Лучи служебных фонарей заметались по стенам. Инспектор встал в центре зала и разочарованно заявил. «И это все? А где же ваша тварь?» Отзвуки его голоса гулко отдались под потолком. Сверху посыпались тонкие струйки земли. «Осторожней, инспектор!» — встревожился Рамон. Роберт Уайт ожег констебля надменным взглядом, но разноса устраивать не стал. И вместо этого распорядился. «Обыщите здесь все!» Я двинулся в обход постамента в центре зала. И тогда скользивший по камням завал луч высветил невысокий темный провал. Рухнувшая с потолка каменная плита встала там наискось и держала тяжесть навалившегося сверху грунта. Рядом валялись разбросанные во все стороны обломки, как если бы кто-то намеренно отгреб их, освобождая проход. «Инспектор», — тихонько окликнул я начальника, — «здесь ход». Роберт Уайт с довольным видом потер ладони и скомандовал. «Продолжаем движение?» Я опустился на корточки, посветил фонарем в черный провал, принюхался. В лицо повеяло свежим воздухом. Мертвечиной не пахло. Где-то дальше точно имелся другой выход на поверхность. «Быстрее, Лео, быстрее!» Поторопил меня Роберт Уайт. «Мы теряем время!» Поборов нерешительность, я улегся на грязный пол и с фонарем в одной руке и пистолетом в другой заполз под плиту. Та была немногим шире метра. Дальше от обвала ход уберегли сцепившиеся с ней камни. Я полез дальше, а когда плита осталась позади и за ворот посыпалась струйка земляной пыли, зло прошипел уже двинувшимся вслед за мной Рамону. «Осторожней!» И тотчас подземелье дрогнула от мощного взрыва. Завал над головой задрожал, на голову полетел щебень, и я резким рывком выбросил себя из-под начавших оседать камней. Выскользнул, извернулся, и немедленно потревоженный сотрясением грунт пришел в движение. Обломки заскрежетали и обрушились. «Дьявол!» — выдохнул я. «Дьявол! Дьявол! Дьявол!» Случись взрыв на карьере чуть раньше, меня бы попросту расплющило. С той стороны каменной толщи послышался приглушенный стук. Я перебрался к завалу и постучал рукоятью пистолета в ответ. Меня услышали, но и только. Надежда на скорое освобождение питать не приходилось. Я поднял фонарь, железный корпус которого уже заметно нагрелся, вытер с лица пот обшлагом плаща и отправился на поиски выхода. 15 ступеней вверх. И потянулся длинный коридор с пустыми дверями, то ли келий, то ли подземных хранилищ. Настороженно принюхиваясь, я шел и заглядывал во все комнаты подряд, не пропуская ни одну. Пальцы правой руки занемели на рукояти пистолета. Сердце всякий раз испуганно ёкало. Но кельи оказались пусты. Грязь, пыль, голый камень стен — никого. А свежим воздухом между тем веяло все сильнее. Коридор, затем вырубленная в скале винтовая лестница. Вновь коридор, на этот раз уже без боковых ответвлений. Зато с вырванной из петель мощной дверью. Из-за нее тянуло сквозняком, но я сдержался и ускорять шага не стал. Тише, тише, тише. Прыгал по стенам луч фонаря, беспрестанно следовал за ним ствол зажатого в руке пистолета, но неупокоенный, как сквозь землю провалился. А потом впереди замаячило пятно дневного света. И сердце едва не выпрыгнуло от радости у меня из груди. Выход. Здесь все же есть выход. Я выключил раскаленный фонарь, подождал, пока привыкнут к тусклому освещению глаза, и двинулся к арке, которой заканчивался коридор. И чем ближе подступал к ней, тем сильнее ощущал некое подспудное беспокойство. Сиятельное и чувствительное к потустороннему, не в пример обычным людям, и очень скоро у меня не осталось никаких сомнений, что впереди притаилась некая сверхъестественная сущность. Неупокоенный, совсем не уверен. Я приблизился к арке, осторожно выглянул наружу и выдохнул беззвучное проклятие. Коридор закончился огромным каменным колодцем с отвесными стенами, в полтора десятков метров высотой. Наверху, в невообразимой выси, расползались по небу клубы дыма из фабричных труб. В самом центре колодца росло узловатое дерево с множеством сухих сучьев и пожухлыми листьями, но оно не доставало до верха, да и выглядело весьма хрупким и ломким на вид. Попытка взобраться на него неминуемо закончилась бы падением. Нечего было и рассчитывать выбраться отсюда без альпинистского снаряжения. С противоположной от входа стороны была обустроена небольшая заводь. Вода переливалась через край ограждения и с плеском исчезала в прорубленном в полу отверстии. Оно-то меня и заинтересовало. Я вновь включил фонарь и осветил темные углы, не заметил ничего подозрительного и по каменной лесенке начал спускаться на усыпанный палой листвой пол. И тут же откуда-то снизу высунулась мертвенно-бледная рука и дернула меня за лодыжку. Не устояв на ногах, я кубарем скатился по ступеням, больно ударился о камни, но сразу перевернулся на спину и вскинул ротштейр. Палец утопил спусковой крючок, и колючим ознобом накатило потустороннее присутствие. Боек звонко клацнул, а капсуль выстрела не прозвучала. «Дьявол!» Я сунул правую руку в карман к Церберу, но прежде чем успел вытащить пистолет, выскочивший из-под лестницы неупокоенный с размаху врезал палкой по голове. Звезды, боль, тьма, тьма, тьма.